Глава 19. Они продирались по густому лесу, росшему вдоль дороги прямо напротив дома констебля Абернетти. Пройдя так милю 3/4, прохожий объявил: «Здесь остановимся». Решение имело стратегическую важность, поскольку выбранное место находилось среди больших валунов в неглубокой лощине, над которой нависали сосны. Прохожий быстро нашел упавшие сосновые сучья и с помощью Мэтью накрыл ими крест-накрест пространство между двумя самыми большими камнями. На них сверху набросали ветви поменьше и хвою, чтобы получше закрыться от моросящего дождя. Мэтью не возражал промокнуть в эту ночь, но все же мог оценить любое улучшение комфорта. Прохожий не закончил обустройство лагеря. Как только был готов навес, он стал разводить огонь с помощью кусочков сосновой коры и белой бересты, самых сухих из всех, что ему удалось найти. Искру добыли все же не путем трения палочек друг от друга, как ожидал Мэтью, а способом, которым мог бы воспользоваться любой английский траппер и кожаный чулок, кремнем и сталью. Прохожий действовал энергично, но терпеливо, подкармливая тонкие язычки пламени сперва кусочками коры, потом веточками. В конце концов, получился вполне приличный костер, дающий сколько-то тепла. Индеец уже снял лук и колчан, а заодно пояс с ножом и мешок из сыромятной шкуры. Привалившись спиной к валуну, он погрел руки над костром, потом развязал мешок и достал черный, маслянистый с виду кусок вяленого мяса размером с кулак. Отрезав ломоть, протянул его Мэтью, который не стал гадать, что это — говядина, оленина, кабанятина или бобровый хвост. Вполне мог бы быть хвост, судя по вони, но жевать было приятно, а глотать — лучше, чем грудинку у Салли Олмонд. Прохожий тоже поел немного, дал Мэтью еще ломтик и убрал остаток. «И это все?» — спросил Мэтью. «Этого хватит». Теперь Мэтью понял, почему индейец такой тощий. Но хотя его грыз голод, он не стал просить добавки. Сейчас он получил возможность посидеть и вытянуть ноги. Интересно, удастся ли ему когда-нибудь встать? Утро будет временем битвы разума с материей. Сейчас, сидя в тепле оранжевого пламени, он почувствовал, насколько устал, насколько близок был к тому, чтобы просто свалиться. Но знал, что стоит ему закрыть глаза, и он увидит изувеченный труп в доме Джона Бёртона и услышит басистое гудение мух. Прохожий, как и обещал, обнаружил место, где кобыла Абернетти сбросила Слоттера. Индеец нагнулся, отыскал следы Слоттера на опавших листьях и сказал Мэтью, что их дичь уходит в леса на северо-запад. «Очевидно, — решил Мэтью, — не хочет пока выходить на дорогу. Намерен оставить хотя бы несколько миль между собой и констеблем с теми людьми, что охотятся за его шкурой». Мэтью предположил, что Слоттер либо изменит курс, чтобы выйти где-то на дорогу, либо будет пробираться в Филадельфию лесными тропами. «Выступаем с первым светом», — сообщил прохожий, подкладывая веточек в огонь. И добавил: «Это значит, что с первым светом мы уже выступим». «Я понял». Прохожий посмотрел на него бесстрастно. «Ты хорошо сегодня шел». «Для англичанина?» «Да». «Спасибо», — ответил Мэтью. «Как у него получится пойти завтра, это уже другой вопрос». «До вечера можем его настичь, если пойдем быстро, а он медленно. Я надеялся, что он ранен, но он невредим». «Плохо», — заплетающимся языком ответил Мэтью. У него едва-едва хватало сил держать открытыми глаза. «Да, это нам не повезло. Зато и лошадь он себе не раздобыл». Прохожий поправил плащ. «Мэтью, слушай меня». Что-то в его голосе заставило Мэтью вынырнуть из темноты. «Я сейчас буду спать. Демоны меня найдут. Ты не должен меня будить, чтобы не услышал. И не прикасайся ко мне. Тебе ясно?» «Да». Прохожий ничего больше не сказал, только свернулся под плащом и исчез в его складках. Мэтью посидел еще минуты две, потом подбородок у него упал на грудь. Огонь продолжал гореть, тепло успокаивало. Мэтью вытянулся рядом с костром, слушая, как трещат дрова, как тихо шелестит дождь по крыше из веток. Перед глазами вновь возник кровавый ужас дома Бёртона. Пёс со сломанной спиной и разбитое лицо Тома. Но хуже всего было то, что мысленным взором он видел Слоттера на свободе, где-то в этой ночи, шагающего вперед и вперед, милю за милей, чудовище, идущее по полям резни. Потом сон сжалился над ним, и внезапно он провалился в полное забытье. И также внезапно проснулся. И лежал тихо-тихо, еще в тумане спросонья, прислушиваясь к звукам ночи. Далеко-далеко ухнула сова, потом второй раз и третий.